Глава 8. Так отвечал Билдад из Шуаха. «Доколе будешь говорить такое? Слова твои, что шумный вихрь. Разве Бог извращает справедливость? Всесильный извращает ли правду? Если твои дети перед ним согрешили, он их собственным беззаконием предал. А если будешь ты искать Бога, станешь умолять Всесильного, если будешь ты чист и честен, он тотчас к тебе склонится и воздаст твоему дому по заслугам. Как бы ни был ты невелик в начале, но в конце концов достигнешь величия. Расспроси-ка былые поколения, разузнай, что от самых открылось. Ведь мы вчера родились, ничего не знаем, словно тени по земле проходим. Так пусть они тебя научат, пусть скажут, пусть в речах раскроют свое сердце. Растет ли папирус там, где нет болот? Поднимается ли тростник без воды? Сочен он, но прежде других трав увянет, даже если его не срежут. Вот к чему идут все, забывшие Бога. Так надежда безбожника погибнет. Уверенность его ненадежней паутинки, безопасность его висит на волоске. Обопрется он на свой дом, не устоит, не поднимется, сколько не будет цепляться. Пусть наливаются соком под солнцем его побеги, расползаясь по саду. Корни его вгрызаются в груду щебня, каменную стену оплетают. Но когда его с прежнего места вырвут, само место от него отречется, скажет: «Тебя здесь и не бывало». Вот и вся радость его жизни. А из земли вырастают другие. Но ведь Бог не отвергнет непорочного, а руки нечестивого не поддержит. Он еще вернет устам твоим смех, твоей гортани, крик ликования. И врагов твоих позор покроет, и шатра нечестивых не станет.